Глава 33. Мои размеренные рижские будни внезапно взбудоражил Юрка. Был конец июня 1988 года. Я настолько привыкла к жизни в Риге, что пока и не думала о каком-либо другом месте работы или жительства. Но одноклассник махом смел все мои планы одним своим звонком. Шел обычный рабочий день, когда раздалась трель телефона. «Иванова, привет!» – услышала я в трубке голос Сорокина. «Послушай, тут такое дело есть, просто улет!» «И тебе здравствуй, Юра! Ты хоть расскажи для начала, как ваши дела?» Мы переписывались с Любой и иногда созванивались. Они перебрались в Подмосковье, получили маленькую двушку в Хрущевке и растили сына Пашку, столь же шебутного, как и его отец. Люба жаловалась, что они шкодят на перегонки, только успевай приглядывай, чтобы опять чего-нибудь не натворили. Вот и сейчас неугомонный Сорокин загорелся очередным прожектом. «Да все живы», — ответил он на мой вопрос. «Ты послушай, про закон о кооперации в СССР слышала?» «Конечно, но сильно в подробности не вдавалась. Согласно этому решению, частникам разрешалось открывать кооперативы. Неслыханная для СССР реформа экономики. Ведь прежде все контролировало только государство. Об этом писали в газетах, говорили по радио, приводили в пример первых смельчаков. «Вот и слушай», – неторопливо перебил Юра. «Тут в Подольске, недалеко от Москвы, один деятель хотел открыть свое производство косметики. Суть в том, что он не рассчитал средств и сил. Теперь продает готовый цех с оборудованием и всеми запасами буквально за копейки. Долги у него, что ли, не знаю. Я ездил, смотрел. По документам все чисто, продукция нормального качества». «Не поняла, при чем здесь я?» Меня удивило подобное предложение, если не сказать больше. «Ну так не перебивай», — одернул меня Сорокин. «Для создания производственного кооператива необходимо 5 человек, каждый со своим капиталом. Ты только вдумайся, косметика, о которой может рассказать сама Алевтина Иванова. Да ее же за час будут сметать с полок в любом городе Союза. Вложись вместе со мной. Я, Люба, Алла, ты и, может, еще Ярика пригласить. Это же бомба, Иванова!» Новость повергла в ступор. Я задумывалась над созданием собственного дела, но в более далекой перспективе. А уж косметика. Даже не представляю, что для этого нужно. «Послушай, ты уверен? Мы с тобой не технологи, не химики. Не знаю, кто там нужен для производства. Кстати, если уж говорить об оборудовании, что предполагалось выпускать? Кремы для лица и рук, помада, румяна, тушь. Не дрейфь, Иванова! Моя эрудиция, обаяние и талант...» Скромностью Юрка никогда не отличался. «Плюс твоя реклама, ну и чисто женское видение. Мы обречены на успех». «Интересно. И что для этого нужно?» «Банально, деньги. Цех хоть и продается недорого, но все равно сумма немалая. Ты какими капиталами располагаешь? Разбогатела в своей Риге?» «Да миллионерши далеко», — рассмеялась я. «Какие богатства! Живем, как все, на зарплату. Хотя кое-какие сбережения есть. Знаешь, а мне твоя идея нравится. Считай, сколько потребуется вложений. Я переговорю с Аллой и Яриком. Завтра позвони и все обсудим». «Я знал, что тебе понравится мое предложение. Ну, до завтра, Иванова». И Юра повесил трубку. Вот так поворот. Собственное производство. Звучит неплохо. Надо лишь изучить документацию, нет ли там подводных камней. Юре с Любой я доверяла как самой себе. Но в таких случаях лучше перестраховаться. Деньги у меня действительно были. Та выручка за бесчисленные укладки и макияж лежали надежно спрятанные у нас на даче. Хоть брала я с девочек совсем немного, в итоге сумма получилась неплохая. Алла тоже не потратила свою долю. Ярик и так баловал жену. К тому же то время, что я провела в больнице, мне начисляли зарплату, а тратиться не приходилось. Эту сумму я тоже отложила на всякий случай. Вот он и наступил. Думаю, Ярику с сестрой идея также понравится. Все вместе соберем необходимый капитал. Привлечем знакомых, найдем специалистов. Подмосковье – это не деревня Малые Васюки. Нужных людей нанять легче. Я огляделась вокруг, посмотрела в окно. Может, скоро распрощаюсь с гостеприимной Прибалтикой. Пора двигаться вперед. Ира, в кабинет вошел расстроенный чем-то Марис. У меня для тебя есть новости. Плохие? Не знаю. Он устало опустился на стул. Для кого как? Только это строго между нами. Шеф меня убьет, если узнает, что я рассказал тебе об этом. Не тяни, Марис, ты меня пугаешь. Вид коллеги, расстроенного и подавленного, не наводил мысли о хороших вестях. Нет-нет, все нормально. Тебе готовят перевод. На Кубу. Ты помнишь своих знойных кабальера? Как было их не помнить? С того памятного приема мы еще встречались с ними, уже после моей болезни. Так вот, продолжил Марис. Один из них, Рауль Мендес, сейчас стал какой-то важной шишкой при посольстве и требует тебя в переводчике. Ты же знаешь, у них работает много наших. Ему нужен личный переводчик, а тамошних он отказался и настоял, чтобы назначили тебя. Я вспомнила тихого, для всегда оживленных кубинцев и задумчивого Рауля с большими карими глазами слегка на выкат и очаровательной белозубой улыбкой. Он был хорош собой. Смуглая кожа, сильные руки, чистое открытое лицо с высоким лбом. Шумливые, как воробьи, его товарищи казались лишь фоном для этого серьезного не по годам человека. С ним было приятно беседовать. Он обожал русскую и европейскую литературу. Был отлично подкован во многих областях знаний. Умные мужчины всегда производили на меня впечатление. Судя по всему, мое вынужденное затишье кончилось, и жизнь снова понесла по стремнине. Когда мне нужно ехать? Не так скоро, улаживаются документальные вопросы. К тому же Рауль еще задержится на пару месяцев в Москве. Но, думаю, в октябре-ноябре ты уже точно будешь греться под жарким кубинским солнцем. Марис опустил голову на руки. И мы больше с тобой не увидимся. Мне стало бесконечно жаль моего единственного в Риге и такого преданного друга. И расставаться было горько. За это время я привязалась к нему, наверное, как к брату. Его поддержка стала необходима для меня. Словно воздух. На глаза невольно навернули слезы. «Марис, я тоже буду скучать. Очень». Он поднял голову и улыбнулся. «Такова наша судьба. Куда скажут, туда и едем. Всегда помни, что у тебя есть друг в Риге, к которому можно обратиться за помощью в любой момент. Я это всегда знала и очень благодарна тебе за участие в моей судьбе». Остаток дня мы проговорили с Марисом о дальнейших планах. Его тоже в скором времени переводили в ГДР. Наши судьбы, тесно связанные в эти годы, расходились каждая по своей дороге. А в скорости Яков Иванович принес документы. «Ну что, Ирочка, вот и настала пора прощаться. Жаль терять такие кадры. Да и привык я к тебе как к родной. Только ничего не попишешь». Он рассказал уже известные мне новости. «Когда надо ехать?» «Так, пока ты еще поработаешь в России, тебя переводят в Москву, но это ненадолго, пару-тройку месяцев. А вот из Риги ты уезжаешь послезавтра, билеты уже заказаны. Так что готовь последние отчеты, пакуй чемодан и добро пожаловать отсюда». Все складывалось как нельзя лучше. За это время мы успеем запустить свой цех. Потом переоформлю документы на маму, если будет такая возможность. Вечером мы в последний раз бродили с Марисом по улочкам старого города. Вспоминали, как впервые встретились, забавные моменты и курьезы, происходившие с нами. Побывали в нашем любимом кафе. В день моего отъезда с утра моросил дождь. Поезд «Латвия» до Москвы отправлялся в 5:00. Так что с 9:00, как положено, я была на работе. С хозяйкой своей комнатушки распрощалась. Вещи взяла сразу с собой. Шеф украдкой принес в наш кабинет во время обеда бутылку шампанского и коробку птичьего молока. «Давай проводим тебя как положено, Иришка, а то все на бегу». Этот мужчина фактически заменил мне отца здесь, в Риге, ведь заботился обо мне точно о родной. Мне было жаль покидать эти места, и все же будущее манило. Мечты уже витали там, под жарким солнцем Кубы. Вечером за нами приехал водитель. Об этом побеспокоился шеф. И вот мы стояли на перроне, вещи уже были в купе, звучали последние слова прощания. «Что ж, не забывай нас, звони!» Яков Иванович по-отечески обнял меня, сунул в руки увесистый бумажный кулек. «Вот тебе на дорожку от супруги. Она же с вами со всеми знакома по моим рассказам». Он улыбнулся. От глаз порхнули лучики морщинки. Обернулся на застывшего Мариса. «Пойду я, Ирочка, машину проверю. Счастливого пути!» Подошел Марис. «До свидания, Ира. Не хочу говорить тебе прощай. Надеюсь, мы еще встретимся». В его глазах блестела предательская слезинка. «Я тоже буду в это верить. И спасибо тебе за все. У меня никогда не было такого друга, как ты». Марис залез в карман пиджака и протянул мне небольшую, обтянутую бархатом коробочку. В ней лежала тонкая золотая цепочка с кулоном необычайной красоты. Из янтаря был вырезан бутон розы. Так искусно, что казалось, подует ветер, и лепестки задрожат в его порывах. «Пусть останется память обо мне». Он вытащил кулон и надел мне его на шею. Обняла Мариса, прижалась к нему щекой. «Я никогда тебя не забуду. И если случится беда, ты тоже всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Еще я буду очень сильно скучать». Раздался гудок. Проводница поторапливала пассажиров. Все заспешили в вагон. Войдя в свое купе, выглянула в окно. Марис и вернувшийся Яков Иванович дружно махали мне на прощание, уплывая вместе с перроном под стук колес в прошлое.